Кунилингус. Важно! Кожа вульвы очень нежная, и обладателям щетины следует быть особенно осторожными во время кунилингуса. Далеко не каждой партнерше может понравиться такой контакт. В принципе, агрессивных и болезненных действий типа щипков или укусов на вульве быть не должно, если вы заранее об этом не договорились, конечно. Слюна – не смазка. Распространенная в порно практика, когда партнер плюет на гениталии женщины, мало кому понравится, во-первых. Во-вторых, может добавить партнерше проблем с интимным здоровьем. В-третьих, вообще не помогает увлажнить вульву. Если естественной лубрикации партнерши недостаточно, можно использовать лубрикант для орального секса. Нельзя сочетать ласки ануса и ласки вульвы. Таким образом, очень легко занести бактерии из прямой кишки во влагалище или уретру, и они этому не обрадуются. Когда девушка достигла оргазма, ее клитор может стать гиперчувствительным. Прежде чем продолжать, необходимо спросить партнершу, готова ли она к этому. Язык должен быть мягким и подвижным. Напрягай кончик языка, чтобы нажать, а лежи расслабленным языком. Соблюдать ритм во время кунилингуса так же важно, как и во время вагинального секса. При этом, если долго топтаться на месте, область потеряет чувствительность. Чередуй техники, но помни, чем ближе к финалу, тем интенсивнее должно быть воздействие. Менять технику в тот момент, когда партнерша уже извивается и готова кончить – смертный грех, это важно помнить. Если ты знаешь чувствительные области ее вульвы, велик соблазн сделать это по-быстрому, то есть довести партнершу до оргазма, например, прямой стимуляцией головки клитора. Но я тебя разочарую. Чем сильнее возбуждение, тем сильнее оргазм. И если девушка кончила, не успев возбудиться, за классный оральный секс это не считается. Кстати, гениталии не различают букв. Поэтому преподносимая многими коучами как суперсекретная техника алфавит, исполняя которую ты должен рисовать на вульве латинский алфавит, не то чтобы не работает, ты можешь вместо алфавита писать языком что угодно другое. Партнерша все равно этого не поймет. Полезное. Лучше заранее рассмотреть вульву партнерши, если девушка не стесняется. Любуйся ею. Спрашивай, какие ласки ей нравятся, где ей хотелось бы, чтобы ее трогали. Не всем девушкам нравится, когда мужчина, например, задействует подбородок, тем более если у него есть борода, а кто-то находит это возбуждающим. Выбери максимально удобную позицию. Большинству женщин для достижения оргазма надо около 15 минут. Если в процессе ты начнешь двигаться по постели и пытаться занять другое положение, это может сильно сбить с настроя. Возможно, не лишним будет заранее подложить под бедра женщины подушку, чтобы сделать процесс более приятным для твоей шеи. Помимо оральных лубрикантов существуют стимулирующие оральные гели. Их наносят на головку клитора и создают ощущение разогрева или же волн тепла и холода. При этом средства делают на водной основе, и они безопасны для проглатывания. Они очень выручают, если партнерше не хватает буквально пары шагов до оргазма. Прежде чем переходить к ласкам клитора и половых губ, партнершу надо разогреть. Лаская мягкими движениями внутреннюю поверхность бедра, поднимаясь от колен к промежности. Целуй низ живота, мягко облизывай лобок. Ласкай клитор пальцами, желательно влажными. Кровь должна прилить к половым губам, так ощущения от ласк будут сильными и приятными. К ласкам языку можно добавить палец, если партнерше нравится такая стимуляция и если она уже достаточно возбудилась. Следи за тем, чтобы твои ногти были коротко острижены и не имели острых краев. Веди палец в вагину и двигай им, как будто кого-то подзываешь. Эта техника так и называется «иди сюда». Тыкать пальцем просто туда-обратно не имеет смысла, а вот описанной техникой ты воздействуешь на зону G. Мне удобнее говорить о ней не как о точке, а о зоне, поскольку это не единичный нерв, а некая область. Чувствительная область внутри влагалища, которая находится на передней стенке на расстоянии примерно 5 см от входа. Приятные ощущения от прикосновения к ней могут быть вызваны тем, что сразу за этой стенкой находится уретра, а за ней тело клитора. При возбуждении кровь приливает к зоне G, и стенка влагалища в этом месте набухает. В спокойном же состоянии G невозможно найти. Более того, не все женщины, в принципе, могут найти у себя эту область. Некоторым женщинам не нравится прикосновение к ней. Также вагинальную стимуляцию можно обеспечить за счет небольшого вибратора – вибро-яйца. Снаружи при этом будет только маленький хвостик, за который вибратор вынимается обратно. Некоторым девушкам интересна анальная стимуляция параллельно с кунилингусом. Если ты стимулируешь анус пальцем, я рекомендую надеть на него презерватив. Так ты и партнершу не поранишь, и бежать мыть руки не придется. Следи за ее движениями бедер и дыханием. Быстрое дыхание означает, что партнерша скоро кончит. Бедрами она может тебе помогать и подсказывать, куда направить язык, поэтому не надо их жестко фиксировать руками.